болезненно переносил второе замужество матери. Иннокентий – максималист. С людей, как из себя, он спрашивает по самому высокому счету. А ты к людям добра и снисходительна. Ты от души пожмешь руку бывшему преступнику, радуясь его победе над собой. А Иннокентий ведь побрезгует. Тебе всегда придется быть на высоте. Если ты хоть раз упадешь в его глазах, он этого не простит, не сможет. Так получилось с Ларисой. Тебе будет трудно с ним. Я хочу, чтоб ты об этом знала. Милая, милая Марфенька, такая ясная, веселая, простая. Как я боюсь за твое счастье. Интересно, полюблю ли я когда-нибудь? Пока еще не любила. Ведь не каждому дается такое счастье – любить. За мной пытаются ухаживать, но скоро, наверное, перестанут. Называют меня недотрогой, несовременной. Педагоги мною довольны, прочат большое будущее. Я очень много работаю. В свободные часы изучаю Москву. Августина здорова, хотя тоскует по тебе. Это хорошо, что ты ей часто пишешь. Милая, милая Марфенька, желаю счастливого плавания. Как странно, где-то в океане крохотный кораблик борется со стихией. И на нем три самых дорогих мне человека. Дедушка, брат и лучшая моя подруга. Целую крепко, твоя Рената Тутава. С радостью и в то же время с какой-то каменной тяжестью на сердце поднялась я на палубу. Пора было делать замеры. Мои приборы установлены на верхнем мостике. Когда соль стала для очередной станции, то никакие якоря не могли удержать ее на месте. Воды океана стремительно тащили ее к югу. Иннокентий обвел глазами взволнованных товарищей, тесно окруживших его. «Неужели...» — начал было кто-то и умолк. К ним спускался с мостика улыбающийся Ича. «Течение!» — сказал он коротко.